Ему явно больше полутысячи лет. «Проспался?» — сухо спросил Иланд. «Да, спасибо. Твой рюкзачок и твое ружье вот здесь». Он потянул на себя ящик одного из столов. В ящике и впрямь обнаружился выцветший шмотник ведьмака и его верная помповуха. А больше у Геральта ничего своего и не было, разве что несколько счетов в нескольких банках Большого Киева. «Где мы сейчас?» «Около Винницы. Можно выйти и отведать твоих любимых сечеников. Только сегодня я рекомендовал бы тебе воздержаться от пива». «От пива воздержусь. Я все-таки ведьмак», — пообещал Геральт. «А в плане еды мне сейчас милее мясная солянка. Вот ее бы выхлебал целую миску». «Хорошо». Илон повернулся к своему молчаливому сородичу и распорядился. «Скажи Эренвальду, чтобы остановился у какой-нибудь закусочной». От внимания Геральта не ускользнуло, что Иланд обращается ко второму эльфу не как старший, а как равный. Так что его распоряжение скорее походило не на приказ, а на просьбу. Эльф со шрамом ушел в кабину, а Иланд снова обратился к Геральту. «Если хочешь еще поваляться, это полка твоя. Удобствами, я вижу, ты уже выучился пользоваться. Свет, если нужно, включается здесь. Откидные сиденья, вот. Что еще тебе может понадобиться?» «Выход в сеть, наверное», — задумчиво предположил Геральт. «И источник техники для ноутбука, а то мой переносной что-то подысяк». Илон переключил несколько тумблеров на ближайшей панели и откинул плоскую заглушку. Все необходимые разъемы на тонких, самопроизвольно втягивающихся внутрь панели шнурах ведьмак разглядел тут же. «Хороший у вас лимузин», — похвалил Геральт. «Жаль, только бара нет». «Бар есть», — сухо отозвался Иланд. «Но кое-кто, помнится, обещал воздержаться от пива». «Но от минералки-то я воздерживаться не обещал. Или у вас в баре нет минералки?» «Есть минералка. Даже несколько сортов. Пойдем, выберешь». В этот самый момент лимузин сбросил скорость. Ведьмак с эльфом были вынуждены схватиться за поручни, благоразумно прикрепленные к прозрачному потолку. «Кажется, закусочная», — сказал эльф. «Там и попьешь минералки. Пошли». Овальная дверь действительно вела в кабину. Просторную и удобную. Слева в кабине располагалось место водителя, справа — сдвоенный диванчик для пассажиров. В данный момент сиденье диванчика было поднято, а пассажирская дверь открыта. Эльфы уже выбрались наружу. Геральт тоже покинул кабину, с удовольствием ступив на твердую землю. Обернулся и поглядел, как выглядит снаружи лимузин. Выглядел тот, что надо. Камуфлированный грузовик, больше похожий на автобус, только без окон. Но при прозрачном потолке окна действительно не нужны нигде, кроме кабины. Закусочная тоже оказалась под стать. Модерновая дальше некуда. Верно, выросла совсем недавно, и готовили в ней неплохо. Во всяком случае, Геральт долго колебался, взять вторую порцию солянки или не брать. Эльфы есть не стали. Выпили только по рюмке какого-то своего пойла, скупленной из-под прилавка клетчатой фляжечки, и принялись сосредоточенно дымить длинными коричневыми сигарами с короткими пластиковыми мундштуками. Когда Геральт все же решил не брать еще солянки и молча встал, эльфы оставались неподвижными чуть ли не минуту, но в итоге поднялись и потянулись к выходу, совершенно не обращая внимания, что ведьмак направился к прилавку. Ведьмак не искал ничего особенного, просто лениво осмотрел витрину, встретился взглядом с барменом, в котором явно текла кровь виргов, и ушел вслед за эльфами. Водитель Эренвальд, молодой, кстати, эльф, еще без Антарктиды во взгляде, уже сидел за рулем. Иланд и второй, чьего имени Геральт до сих пор не знал, переминались с ноги на ногу у распахнутой двери грузовика. Отчего-то грузовик с распахнутой дверью показался похожим ведьмаку на грузную, давно утратившую способность к полету птицу, тоскливо оттопырившую крыло. Не дожидаясь приглашения, Геральт вскочил на подножку и скользнул в кунг. Почти сразу же лимузин тронулся, равномерно набирая скорость. Иланд заглянул в кунг. Ведьмак как раз добывал из шмотника, потрепанный долгими путешествиями, но отнюдь не потерявший надежности, спецноутбук. Эту верную, преданную научную машинку ему вручили в Арзамасе 16, в ведьмачьей школе, откуда либо выходят хладнокровными, расчетливыми убийцами чудовищ, либо не выходят вовсе. Задумчиво кивнув головой, Илон захлопнул дверцу, и Геральт остался предоставленным самому себе. Неторопливо подключая разъемы, одновременно он поглаживал ноутбук, словно уговаривал в который раз помочь. Помочь одиночке, и скитальцу, не знающему ни любви, ни жалости, одному из самых независимых живых созданий во всей укутанной мегаполисами Евразии. Загрузилась система, как по маслу прошла процедура входа в сеть. Геральт влез на ведьмачий сервер и застыл перед открывшимся окошком справочно-поисковой системы. «Что мне нужно-то?» — подумал он, сосредотачиваясь. «Попробуем-ка это». И он ввел «радио». А потом нажал на поиск. Естественно, поисковик вывалил необъятную тучу ссылок, даже после фильтрации результатов особыми скриптами ведьмачьего сервера. И спустив тяжкий вздох, Геральт принялся методично вводить уточнения, а потом перебирать оставшиеся ссылки в надежде выудить из сети что-нибудь полезное, что-либо могущее пригодиться в нынешнем найме. Ведьмак — это не только монстр, забрасывающий гранатами осатаневший бульдозер. Не только воин, палящий из ружья в озверевший механизм или выслеживающий боевого Рипа Эспера. Ведьмак — это еще и долгие часы перед экраном ноутбука. Это бесконечные блуждания в сети. Это покрасневшие от недосыпа глаза и мозоль на указательном пальце. Та самая мозоль, что елозит по серому прямоугольничку тачпада и влечет по экрану шустрый мышиный курсор. Но главное, ведьмак — это знание и умение найти все необходимое для выполнения работы, за которую уже получены деньги. Ведь ведьмаки никогда не подводят. Они или выполняют работу, или гибнут. У Халанарда взгляд был совершенно не ледяной. Напротив, тусклый какой-то, словно подернутый дымкой. Смотреть старому эльфу в глаза не хотелось ни капельки, поэтому Геральт, откинувшись на спинку резного стула, рассеянно изучал расписные стены. 25 тысяч! Эльф пошамкал губами, совсем как человеческие старики, хотя лицо его до сих пор не знало ни единой морщинки. «Неплохие деньги. На них можно долго жить». «Можно», — согласился Геральт. «Но ведь можно и умереть, отрабатывая их». «Что ж», — Геральт пожал плечами, «тогда Арзамасу-16 достанется весь мой гонорар, а не обычный процент». «А какой процент ведьмаки платят Арзамасу-16?» — поинтересовался эльф. Геральт едва заметно обозначил улыбку, собрался с силами и все-таки взглянул эльфу в глаза, как в бездну. «Вы ведь прекрасно знаете, почтенный Халанард. Наверняка вы успели забыть в несколько раз больше, чем все присутствующие здесь когда-либо знали. Разве не так?» Эльф как будто оцепенел. Потом неохотно склонил голову на бок. «Мне действительно известен процент отчислений каждого ведьмака Арзамасу-16». «Тогда зачем спрашивать?» «Должен же я тебя проверить». «Проверить? Зачем? Если вы не доверяете мне, не имеете со мной дела. А если доверяете, к чему ненужные вопросы?» «Мне интересны твои мотивы, ведьмак. Ваш брат всегда отличался от обычных людей». «Конечно. Ведь мы мутанты. Все как один. Иначе мы не смогли бы ведьмачить». Эльф снова на некоторое время оцепенел. Потом задумчиво, обращаясь куда-то в пустоту огромного зала, произнес. 50%! Половина того, что тебе платят за риск. Ответь, ведьмак, зачем ты отдаешь эти деньги тем, кто сделал из тебя чудовище?» «Ты уверен, что хочешь знать это?» «Уверен». «Затем, чтобы такие, как ты, могли послать на смерть вместо себя таких, как я. И мне не кажется чрезмерным отчисляемый процент». «И ты послушно идешь на смерть? Ради денег? Ради половины гонорара?» «Иду». «Но почему? Почему? Скажи на милость». «Потому что именно за 50% от доходов всех, кто шел на смерть до меня, ведьмака Геральта научили оставаться живым, идя на смерть». «Ты боишься смерти?» «Все боятся смерти». «И тем не менее берешься за работу, где шансы на успех зачастую бывают довольно призрачными». «Берусь. Это моя работа». «Но ведь ты боишься смерти. Я не понимаю тебя». «Почтенный Халанард, возможно, в силу своего возраста, несравнимого с возрастом даже какого-нибудь захудалого орка, я просто не успеваю осознать сформулированное вами противоречие. В Арзамасе-16 меня не учили не бояться смерти, поэтому я боюсь. Но меня научили выживать, я ведь уже говорил. Поэтому я иду на смерть, выживаю, но при этом все время боюсь смерти. Где здесь противоречие? Я не вижу». «Если не ходить на смерть, нечего будет бояться. Если не ходить на смерть, нечего будет есть. Мне и тем, кто еще только учится быть ведьмаком. Хорошо. Эльф порывисто хлопнул по столу холеной ладонью. Вот контракт. Погляди, есть ли у тебя претензии к каждому из пунктов? Геральт двумя пальцами принял распечатку на тончайшей гербовой бумаге и углубился в чтение. «Претензий нет, почтенный Халленард», — объявил он спустя какое-то время. «Но есть два замечания. Например, формулировка «в приемлемые сроки» кажется мне расплывчатой. Приемлемые кем сроки? Вами? Я могу не дожить, для меня время течет иначе. И вот еще, любым доступным способом предотвратить дальнейшие смерти». И так далее. Не боитесь ли вы такой формулировки? А если я взорву к чертям собачьим замок вместе с его тайной? Формально я буду прав. Но останетесь ли довольны вы? Ты не сделаешь этого, — тихо сказал Халленард. Ни один ведьмак не причинит вреда городу, который принял его. Эльф вдруг вскинул голову и с характерным каноническим пришептыванием процитировал. «Ибо хрупко равновесие городов, и, разрушив дом, возможно, погубить весь район. А погубив район, возможно, обратить в развалины весь город. Помни о Карфагене». Взгляд эльфа снова потускнел. Голос стал тише, а пришептывание растворилось в обычном для эльфов смягчении согласных. «Вы только называетесь истребителями чудовищ. На деле вы сами чудовище, чудовище-санитары. Поэтому я не боюсь второй формулировки. А что до первой? Сформулируй сам, как считаешь нужным». Геральт задумался, а потом предложил. «А давайте пункт о сроках вообще вымараем. Не думаю, что вы заподозрите меня в желании остаток дней провести в этой дыре». «Вымарываем», — коротко согласился Халленард. А через какую-то минуту Геральту уже подали новую распечатку. Бегло проглядев ее, ведьмак удовлетворенно кашлянул. «Вот теперь все как нельзя лучше. Подписывайте, почтенный Халленард». Эльф, на миг застыв со стильной чернильной ручкой в тонких пальцах, размашисто подписал контракт. Встал со стула, и Геральт оперся о столешницу локтем левой руки и тоже расписался. Теперь он официально был нанят на работу. «Как ты предпочитаешь получить плату, ведьмак? Наличными, переводом?» «Лучше переводом. Что-то неохота мне таскать столько наличности в шмотнике так далеко от центра. А назад вы меня, понятно, доставлять не собираетесь». «Ранвальд, подготовь машину! Мы едем в банк, в Черновцы!» — велел Халленард молоденькому эльфу-шоферу. И повернулся к Геральту. «Это не займет много времени. Как, надеюсь, не займет много времени твоя работа». «И я надеюсь, почтенный Халленард», — совершенно искренне заверил ведьмак. И действительно, в банк и назад смотались за каких-то полтора часа. Геральт проконтролировал, как на один из его счетов в «Гномиш Кредит Инвест» капнуло ровно 25 тысяч гривен и успокоился окончательно. Не привык он, что эльфы так спокойно платят огромные деньги за такую необычную и неопределенную работу. Сначала Геральт вторично, с изнурительными подробностями, выслушал историю неудачных попыток проникновения в замок. Эльфы проявили в этом недюжинную изобретательность. Пытались добраться до башни и через центральный вход, и через несколько малых, и в окна, и даже высадиться непосредственно в башенку из вертолета. Бесполезно. Окна они даже не сумели вскрыть. Вертолет едва приблизился к замку, впал в непонятное оцепенение и рухнул вместе с орками-добровольцами в близлежащий парк. Малый вход в левом крыле удалось вскрыть без проблем, но двое сорвиголов из ближайшего квартала, которые туда сунулись, попросту не вернулись. Терпеливо, метр за метром, шаг за шагом, эльфы и их недалекие помощники из местных, привлеченные блеском солидной награды, вылизывали каждый из семи коридоров, что ответвлялись от холла у центрального входа. Тщетно. Добровольцы гибли, причем даже не всегда понятно от чего. Ни один из коридоров не оставался прямым больше двух десятков метров. Исследователь скрывался из виду, а потом доносился истошный крик, иногда шум, и все. А иногда ни крика, ни шума. Доброволец просто исчезал без следа. Время от времени по ночам в окнах верхних этажей мерцали огни, тусклые и неверные, ничего общего не имеющие с обычными лампами или лампами дневного света. Скорее, это напоминало мертвенное свечение гнилушек в глуши заброшенных парков. Именно в такие ночи радиоприемник Халленарда взрывался звуками дикой передачи. Геральт прослушал записи,